По-моему, первым гроссмейстером ордена была женщина. Махамая услышала томный голос и невольно поморщилась. Ответить Кизефу решила никто иная, как Тюран Венера. Должно быть, не научила ее в детстве матушка жизнь любить и все ее проявления. Зря, жалко несчастную. Стук, и перед собравшимися в который раз за день появилось изображение Перуна. Ну так что, господин Набалим, не ради же этой ереси непотребной проклятый Элигар вырезает нашу родню? Прорычал он. Ранза в очередной раз восхитилась выдержкой Ладимира. Хоть бог по-прежнему переполнен гневом, врага назвал только по имени, чтобы лишний раз не провоцировать конфликт с кланом, из которого вышел гроссмейстер Черной Инквизиции. Удивительное умение отделять личное от дел рода и клана. Верно, ответил Архангел. Об этом думали лишь первое и, может быть, второе поколение Ордена Праведности. Третье, четвертое и пятое просто прикрывались привычными лозунгами. Продолжая собирать жертвы, они уже преследовали другую цель. Они оказались гораздо практичнее своих фанатичных предшественников. Они думали, что если у них есть шанс создать, по сути, новый закон природы, зачем тратить его на наказание тех, кто не может отказаться от полигамии или связывает свою жизнь с представителями других рас. Они хотели возвысить свой орден, наделить членов ордена небывалой силой, способной затмить любые другие организации, а то и вовсе, вечного короля. Неожиданно для Ранзы стук раздался совсем рядом с ней. Слово взял сосед девушки. «Что ж, этого и следовало ожидать с самого начала», — произнес Гаруда. «Все мы склонны искать силу и стараемся помешать в ее обретении нашим врагам, дорогие друзья», — прогремел Агни, разведя руки в стороны. «В качестве действующего председателя Ариапага хочу заострить ваше внимание, ситуация изменилась. Я знаю, что некоторые кланы, никак не относящиеся к трем вождям, считают, что проблема их не касается. Знаю и то, что некоторые радуются, что Черная Инквизиция убивает членов других кланов. Все мы свободны, это верно. Все мы в первую очередь думаем о выгоде собственной семьи, затем рода, затем клана. И только после этого, если останется время, можем подумать о других. Однако сейчас такой подход недопустим. Подумайте, на что уже пошел Элигар и его орден ради достижения цели. А теперь подумайте, что они захотят получить, когда в их руках окажется сила, способная выполнить любое желание. Я благодарен господину Одинсону, господину Ахриману и господину Зирию за то, что созвали экстренный Ариапаг. Благодарен господину Абалиму и господину Крококомату за то, что провели расследование и помогли нам понять, кто сейчас является врагом для всей Оси, и кого мы с вами должны остановить. Ранза внимательно слушала старого друга своей семьи. Девушка знала и раньше, что Агни, председатель, сейчас идет последний год его третьего пятилетнего срока и на носу перевыборы. И почему-то Махамая уверена, что он и дальше сохранит свой пост. Во время экстренных ариапагов роль своеобразного ведущего обычно отдается тем, кто созвал заседание, поэтому большую часть прошлого собрания и до сего момента Гаруда только слушал. Теперь он, наконец, заговорил, и все слушают его. Он вещал долго, убедительно и уверенно. Несколько раз слово брали и другие главы кланов. Чаще всех, конечно, выступали Перун, Люцифер и гроссмейстер Абалим. От громких слов перешли к делу, планированию операций против Черной Инквизиции. Более того, даже начали действовать, отдали распоряжение стражам готовить войска к наступлению на все замки Ордена одновременно. Все кланы, так или иначе, будут участвовать в предстоящей операции. Кто-то всего лишь небольшой спонсорской помощью, кто-то всей ударной мощью. Руководителем объединенных сил почти единогласно выбрали гроссмейстера Абалима, главным координатором, Гаруду, его помощниками тех, кто дважды созывал экстренный Ариапаг. Собрание шло долго, несколько раз объявлялись перерывы, однако большую часть основных вопросов к вечеру удалось решить, что, между прочим, очень сильно удивило Ранзу. Такого оперативного реагирования она не ожидала, ведь далеко не все кланы союзники, однако, не то каждый из глав проникся речью дяди Агни, не то увиденными материалами и теперь, стиснув зубы, договаривается с другими аристократами. Хотя чего это я, одернула себя богиня, если внимательнее присмотреться, то видно, что большинство все же остается статистами. Сказали, что дам столько-то и на этом все, молча сидят и смотрят. Прямо как я, действительно основную роль в предстоящем мероприятии играют те, кто уже пострадал от действий Черной Инквизиции, а значит уже давно начал готовиться к праведной мести, договариваться между собой, строить планы. Часть войск уже на местах, доложил гроссмейстер спустя несколько часов. Уверен, враги давно знают о наших планах и действиях. Нельзя дать им уйти. Мы обложили замки антипортальной сетью. Продолжаем сбор войск. Глава 20. Решение. Как же легко и быстро у вас все выходит. Господа и дамы, я горжусь вами. В центре зала вновь появилась ехидная рожа Люцифера. Не торопитесь, господин наследник, одернул его Тюрадинсон. Всего лишь констатирую факты, пожал плечами демон. Мой дядя со своими прихвостнями проиграл, как только мы получили око истины. Без его трансляции мы бы так быстро не пришли бы к согласию. Жаль, оно пока что решило отдохнуть. Было бы интересно глянуть, как дядя бегает в ужасе из угла в угол. Многие закивали. Чуть ранее Эболим попросил показать актуальную систему защиты главного замка Ордена Черной Инквизиции. Око раскалилось, но просьбу выполнила, однако больше не откликалась. Генри Кракомат предположил, что артефакт израсходовал свой лимит, и то, что расход зависит от секретности запроса. Иными словами, продемонстрировать со стороны 7 раз сцены убийства жертв без возможности почуять запахи, или, что самое главное, ощутить колыхание праны нападавших, не так сложно, как выдать всю систему магической защиты и способы ее ликвидации у замка, на территорию которого никогда не допускали посторонних лиц. По столешнице оглушительно вдарили. «Господа, ядрить меня в ногу!» «И дамы, прекрасные!» — заговорило рыжебородое изображение гнома, явившегося на собрание ариапага в шлеме и кольчуге. «Может быть, хватит уже лясы, ну то есть, разговоры обсуждать. Ну, давайте уже в бой ринемся, господин гроссмейстер!» Многие главы неодобрительно взглянули на гнома, главу недавно образовавшегося клана бубенщиков. В ходе кровопролитной войны два клана уничтожили основные роды друг друга. Оставшиеся же смог объединить глава рода Бубенщит и создать из останков двух кланов совершенно новый клан. Да, Дрорин Бубенщит был потомственным осевым аристократом, однако шибко в большую политику раньше не лез, оттого сейчас немного волновался и сбивался с официального стиля. Слишком сбивался. «Господин Бубенщит дело говорит», — произнесла проекция Груды. «Дамы и господа, предлагаю завершить собрание экстренного ариапага. Тем, кто лично участвует в операции, выдвинуться на место проведения боевых действий. Тем, кто участвует в работе штаба, предлагаю остаться здесь, в главном зале башни совета. У остальных же, думаю, найдутся другие дела. Не смеем вас больше задерживать. Следующий ариапаг мы, скорее всего, соберем также вне очереди по завершении разбирательств в деле Черной Инквизиции. Если ни у кого нет дел, не терпящих отлагательств. Стук, господин председатель, произнес Эрлион Зири. Есть одно, личное, но, к сожалению, самостоятельно с другой стороной договориться не удалось. Господин Зири, неужели ваше дело настолько важно, чтобы отвлекать остальных от операций? Едва ли не прорычала появившаяся голограмма Владимира Перуна. Просто позже для меня может быть уже поздно, спокойно ответил Зири. Не займу много времени, если позволите. «Позволим, господа и дамы?» – спросил председатель. «Напомню, ариапаг создан, чтобы делать жизнь Воси лучше для всех. Сейчас мы можем помочь господину Зирию. Правда, я готов выделить на его вопрос не больше 8 минут. Согласны?» Стук, на сей раз очень громкий, десятки ударов слились в один. В центре зала над головами взявших слово высветились итоги быстрого голосования. «Большинство согласно», глянув на цифры, произнес Гаруда. «Слушаем вас, господин Зири». «Благодарю», быстро кивнул отшельник. «Теперь, по существу, есть один бастард, его зовут Илья, также известен под именем Ильярис. Вы все о нем слышали на прошлом заседании ариапага. Черная инквизиция провела несколько покушений на него, когда им нужен был незаконнорожденный в качестве жертвы. Так вот, по одному из условий, при котором мой друг, господин Кракомат, отправился бы в экспедицию за оком истины, была выдача герба этому парню. Я обещал помощь с этой проблемой, и я готов выдать герб хоть сейчас в присутствии глав трех осевых кланов, как и требуют традиции, тем самым закрыв долг перед господином Кракомотом за все те трудности, что ему пришлось преодолеть в межпространственном фронтире. Но возникла проблема. Вышеупомянутый бастард в данный момент официально является претендентом в клане Визии, а не официально их пленником. Удар по столешнице. Вы наговариваете, господин Зири!» – зло выкрикнул визи. «Мой вассал Лоренцо Фостер держит претендента в своем замке ради его же благополучия!» Стук. В центре зала появилось третье изображение. «Поясните, пожалуйста, господин визи!» – попросил Гаруда. «Ничего необычного!» – холодно проговорил Маттион. «Вам известно, что мы находимся в состоянии войны с кланом Сет!» Он небрежно кивнул в сторону главы вышеупомянутого клана. «Они взяли в плен стражей дочери Лоренцо, Тины Фостер, а также стражей дружинников моего претендента. Предлагают обмен. Мы ведем переговоры, а претендент гостит в родовом замке Фостеров, под немного усиленной защитой, чтобы сам не бросился к Сетам. К слову, под аналогичной защитой Тина Фостер. Как я уже сказал, ничего необычного. Рабочие моменты. Договоримся, и надобность в повышенной защите отпадет». Ранза недобро взглянула сперва на визия, потом на Сета, а потом и на Зирия. Да уж, не ожидала девушка услышать подобное. Это ж надо. Ему уже предложили герб. Хотя сама виновата, нужно было хватать сразу, пока тепленький. Зря сомневалась, боясь притащить в клан вместе с демоном еще и его проблемы. Что ж, господин Зири, слово вновь взял Гаруда. Полагаю, Ариапак ничем не может вам помочь. Господин Визи первым сделал Илью претендентом. Теперь, когда вы объявили о своем интересе к Илье во всеуслышание, согласно древним традициям, господин Визи должен в течение 10 дней решить, достоин ли, по его мнению, претендент титула. Если же нет, тогда уже вы сможете выдать Илье герб. В любом случае, вышеупомянутый юноша станет осевым аристократом, и ваш долг перед господином Кракомотом будет закрыт, произнес он, затем пару секунд помолчал и обвел зал взглядом. Есть ли те, кто не согласен с моими словами? Господин председатель, тут же проговорил Орлеон. Имеется еще один нюанс, на который я бы хотел, чтобы вы и другие главы кланов обратили внимание. Илья – мой кровный внук, и раз уж на то пошло, я готов полностью признать его и ввести в род. Хаэм, про себя хмыкнул Ранза, не сводя глаз с голограммы Орлеон. Ведь это откроет неплохие перспективы. У господина Зирия хватает наследников, по возрасту гораздо старше Ильи, а значит, на что-то особо рассчитывать в клане ему не придется. И тогда можно будет. Гаруда стукнул по столу, отвлекая Махамаю от ее планов. «Господин Зири, позвольте, вы отшельник. Как ваш внук может быть демоном?» Ранза снова хмыкнула, на сей раз вслух, но достаточно тихо, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Бегло оглядела остальных аристократов. Каждый задавался тем же вопросом, что и председатель, и теперь ожидал ответа. «Илья, сын моей дочери», — спокойно произнес Зири. «Опережая ваши дальнейшие вопросы, я поясню. Да, мне пришлось немного исказить факты, объявив, что Инниарла погибла. Она добровольно выбрала изгнание и жила спокойно на земле со своим сыном. Одного лишь слова аристократа достаточно, чтобы ему верить, но словам троих верить проще. Господин Крококомот может подтвердить мою историю». Стук. «Подтверждаю, как и сама Инниарла. С вашего позволения я приглашу ее в качестве свидетельницы. Уверяю вас, господа и дамы, это не займет много времени». По залу пронесся заинтересованный шепот. Кто-то даже позволил себе усмехнуться. Присутствующим явно нравилось происходящее. «Но не всем. Протестую», — заявило изображение визия. «Раз уж на то пошло, пользуясь своим правом, я готов хоть сейчас сделать из Ильи осевого аристократа. Благо свидетелей хватает». Ранза задавалась, пожалуй, тем же вопросом, что и остальные главы кланов. Что происходит? Почему вдруг визии и зирии так вцепились в Илью? Да, демон очень перспективный. Да, у него легендарный меч, способный превращаться в дракона. Но достаточно ли этого для того, чтобы выносить свои дрязги на всеобщее обозрение? Определенно нет. Некоторые аристократы могут позволить себе смешливый и дурашливый тон, как Люцифер, или простецкий говор, как тот же Бубенщит. Однако серьезно унижаться никто не станет. И если от визия еще можно хоть немного ожидать столь неподобающего поведения, то гордый и величественный Зири. Да, определенно, здесь кроется нечто большее, что непонятно другим аристократам, но притягивает их. Не удивлюсь, если еще больше кланов заинтересуется Ильей. Но ведь уже поздно, правда? Протест отклонен, господин Визи, — стукнув по столу, произнес Гаруда. Отведенное господину Зирию время еще не вышло, и он вполне может воспользоваться оказией и пригласить свидетеля. Председатель стукнул обеими ладонями по столешнице. В центре зала позади проекции Гаруды открылся люк, и гравитационная платформа подняла с нижнего уровня красивую блондинку в белом платье с открытыми плечами. «Приветствую вас, уважаемые члены Ариапага», — проговорила она, обозначив легкий поклон. «Меня зовут Иньяр Лазири, я вторая дочь Ирлиона Зирия, и я подтверждаю, что обсуждаемый вами Илья — мой родной сын». Ранза с интересом смотрела на вновь прибывшую. «Очень красивая женщина, эта хуманизация ей к лицу. Как и другие члены клана Зири, она следует устаревшей моде носить человеческую личину, хотя сейчас придерживаются натурализма и не стремятся быть похожими на люди. Нет, на ангелов, богов и демонов». Между тем Гаруда попросила Иньярлу сконцентрировать немного праны, и после этого несколько аристократов признали женщину. Кто-то учился с ней, а кто-то имел честь познакомиться на приемах. Махамая отметила, что ни один аристократ не возмутился, что во время войны обсуждаются подобные вопросы. Она понимала почему, чувствовались всполохи праны. Те, кому в первую очередь важно разобраться с Черной Инквизицией, мысленно общались со своими стражами, раздавая указания. Да, физически они находились здесь, в главном зале башни Совета, однако происходящее их не особо волновало, но и не мешало. Те же, кто внес минимальный вклад в общее дело, могли себе позволить расслабиться и понаблюдать, чем же закончится увлекательное шоу «Кому достанется бастард». Стук, и в центре зала появилась физиономия Венеры. «Скажите, госпожа Иньярла», — томно пропела она. Ранза поморщилась, а вот мать Ильи никак не отреагировала. Кто же отец мальчика? Все-таки господин Зирий хочет лишить господина Визия законного права дарения герба. Для этого должны быть весомые аргументы, госпожа Иньярла, очень весомые. Мы, члены Ариапага, должны разобраться в этой истории детально. Стук. «Поддерживаю», — спокойно произнесла проекция Сета, впервые взявшего слово. Еще несколько раз ударили по столешнице. Осевым аристократам не терпелось покопаться в чужом грязном белье, многие поддержали Венеру. Стук. «Протестую», сдерживая гнев, процедил Орлеон. «Сейчас это не имеет никакого отношения к будущему Ильи. Не могу принять ваш протест, господи Зири», покачал головой Гаруда. «Ариапаг вправе задавать вопросы, а не получив на них ответы, вправе отказать вам в вашей просьбе». Несколько секунд никто не брал слова, проекции исчезли, оставив место в центре кольца стола пустым. Но то тут, то там слышался шепот. Как правило, главы кланов занимали места по собственному желанию, выбирая соседями друзей или хотя бы партнеров. «Как думаете, госпожа Махамая, расскажут нам, кто в свое время обесчестил юную Иньярлу?» — спросил сидящий справа от Ранзы Пиккола Паттлс. «Интересно, в кого этот бастард такой прыткий? Эх, если бы не его стычка с сыном Сарда, сам бы сделал парня претендентом. Но, увы, хоть род Валакс не имеет права официально мстить, он, да и остальные роды не поймут, если я приглашу к нам в клан этого Илью». Что-либо ответить Ранза не успела. Очередной стук по столешнице, и в центре зала возникла проекция Генрия Кракомата. «Господа и дамы, мне кажется, вопрос, на который вы требуете ответа, уж очень личный. Однако, видимо, избежать его не получится. Скажите, будете ли вы удовлетворены, если я назову себя отцом Ильи?» Моментальный удар по столешнице, и рядом с Генрием появилась проекция Бегемота. «Не бери на себя чужое бремя, сынок», — хмыкнул жирный демон. «Всем известно, что ты физически не можешь быть отцом парня. Усыновить же его ты, как первое поколение своего, хех, рода, не имеешь права. Именно поэтому твой род обречен. Ну ты и сам знаешь». Удар, и проекция Ливьера исчезла, оставив Кракомата хмуриться, гневно сжав зубы. «Почему он физически не может быть его отцом?» — тихо спросила Махамая. Вопреки мнению Бегемота, об этом знали далеко не все. На председателя в этот момент смотрели многие, поэтому он не стал отвечать молодой богине. А вот господина Паттлса ничего не сдерживало. В свое время Кракомата прямо перед свадьбой проклял воздыхатель его невесты, а в дальнейшем жены. Он же и растрепал, что отныне Генрей немощен, как мужчина. «Простите, госпожа Махамая, за такие подробности, но вы сами спросили, а из песни слов не выкинешь». Однако что-то пошло не так, по официальной версии заклинание подействовало не сразу, и поэтому новоиспеченная супруга успела забеременеть и принести ему двоих сыновей. Его сыновей, все тесты подтвердились, но потом он так и не смог больше зачать ребенка. Не знаю уж, немощен ли он или просто бесплоден. Лично я склоняюсь ко второму варианту. Генрей, отличный артефактор, даже если и не смог полностью снять проклятие, Ослабить его на постоянной основе он был обязан. Пока Пиккола рассказывал о прошлом другого демона, Махамая вместе с остальными наблюдала за тем, как Генрей вежливым жестом пригласил Энниарлу к себе и, нажав пальцами на сенсорные кнопки столешницы, вызвал дополнительное кресло. Самому артефактору, как и его соседу, Ирлиону, пришлось потесниться. Ранзу всегда удивляло, что у Кракомата нет наследников, и он не спешит их заводить. Для себя девушка списывала это на то, что уж слишком сильно артефактор любил свою убитую во время войны визиев и люциферов семью, что мужчина, покинув клан, так и не смог предать память родных. Ранза понимала, что это объяснение уж слишком романтичное, но других более-менее логичных у нее не было. Теперь все встало на свои места. Господин Кракомат, тем временем вещал Гаруда, при всем уважении к вам, мы не можем принять ваши слова. Если вы будете настаивать, придется проводить экспертизу, но уверены ли вы, что тесты подтвердят отцовство? Извините, господин Кракомат, мне очень жаль, голограмма председателя повернулась к матери Ильи. Госпожа Инниарла, мне неприятно это повторять, но решитесь ли вы назвать имя отца ребенка, или мы перейдем к голосованию? Стук, и рядом с озабоченным изображением Гаруды появилась наглая рожа Люцифера. Да ладно вам, господин председатель, не давите на даму. Стыдно ей признаться, что во время войны, пусть и уже под самый ее конец, полюбила врага клана. Эх, как вспомню те времена, сразу улыбка на лице появляется. Слышали на земле историю про Ромео и Джульетту? Ну, или хотя бы про орка Грарна и эльфийку Лиарду? Или, наоборот, про арчанку Буреру и гнома Делина? Неважно, суть везде одна, запретная любовь. Вот так и было у меня с этой прекрасной дамой. Его изображение плотоядно уставилось на женщину, по обе стороны от которой едва ли зубами не скрипели Генри и Ирлион. Ты, как всегда, обворожительно, Инни. Кизев расплылся в ослепительной улыбке. Господа и дамы, неожиданно резко произнес он, обведя присутствующих хитрым взглядом, готов признать Илью своим сыном. Полностью признать, слышите меня, это сделает его моим полноправным наследником, ведь другие мои официальные дети младше его. Кстати, Инни, он вновь сосредоточил взгляд на своей бывшей возлюбленной, ты ведь понимаешь, что в таком случае я и тебя признаю своей женой. Конечно, ты можешь отказаться, а можешь согласиться, и тогда наша любовь вновь воспылает огнем страсти. И раз твой сын будет моим наследником, ты станешь еще и старшей женой. Неплохо, верно? Я даже забуду, что тогда ты испугалась и бросила меня, чем, конечно же, меня очень сильно удивило. Я думал, раз ты уже со мной, то наша любовь для тебя важнее отцовского порицания. Но, видимо, я ошибся. Голограмма Люцифера тяжело вздохнула и смахнула упавшую на лоб прядь черных волос. «Хватит!» Ударив по столу, рявкнул Ирлион. «Господин председатель, сказано уже достаточно. Я хотел бы, чтобы моя дочь и ее сын оставались в моем роду. Прошу вас!» «Стук!» «Господин председатель, нельзя нарушать традиции!» Чуть ли не кричал Маттион Визи. «Бастард, мой претендент, я дам ему герб. Он создаст свой род в моем клане». Удар по столу. Гаруда удивленно повернул голову на свою соседку. Она тоже не ожидала от себя такой прыти. Но, ну, раз так много желающих, господа и дамы, улыбнулась Ранза. Почему бы и клану Махамая не поучаствовать? Я тоже готова хоть сейчас дать герб Илье. Еще стук. Перед глазами остальных появилось лицо Атона Сета. Ариапак превратился в фарс. Отрывисто произнес он, но я в нем поучаствую, тоже готов дать герб. Стук, стук, снова стук. Кто-то откровенно смеялся, говоря, что тоже хочет поучаствовать в торгах, кто-то озвучивал свою цель предельно серьезно. Глядя на творящееся вокруг безумие, Гаруда обреченно качал головой, тяжело вздохнул, поднял руку. Стук, минуту внимания, господа и дамы, прогремел Генрей Крококомот. Он даже поднялся с места, что в целом было редкостью во время заседания Риапага. Перед тем, как господин председатель объявит голосование, хочу сказать вам следующее. В тот момент, когда господин Люцифер при вас признал Илью, он открыл для Ильи новый путь. Мне удалось найти два прецедента, когда бастарду позволяли сразу основать свободный род. Оба эти бастарды были чистокровные осевые аристократы, в которых течет кровь глав осевых кланов. «Согласитесь, весьма похоже на наш случай», — улыбнулся Генрей. «Вам ли не знать, уважаемые дамы и господа, что главы кланов и их прямые потомки стоят выше других осевых аристократов? В Илье нет крови простолюдинов. Он полностью подходит под эти два случая и может основать свободный род. Войдет ли он сразу в какой-то клан или останется свободным, решать в дальнейшем только Илье. Махамая украдкой взглянула на Люцифера. Тот был мрачнее тучи, осознав, что его только что в наглую использовали. «Господин Кракомат», — спросило изображение Гаруды, — «каких двух случаях вы говорите? Основание рода Ижинс, входящего в состав клана Ра, и рода Деру, ныне уничтоженного, но ранее входившего в состав клана Зири», — тут же ответил Кракомат. «Меня на руках родовая книга Деру, в ней и упоминается о случае с Ижинсами». Кракомат достал толстенный фолиант, к нему тут же подбежал гвардеец и передал книгу председателю. Много листать не потребовалось, Гаруда остановился на первых же страницах, его цепкие глаза быстро бегали от строчки к строчке. Внезапно в зале стало тихо, все ожидали решения председателя. «Господа и дамы», наконец-то заговорил он, попросив гвардейца вернуть книгу Кракомату. Тот сразу же передал ее Ирлиону Зирию, что ничуть не удивило Ранзу, любому понятно, откуда у Генрия взялись записи уничтоженного рода Деру. Признаю правдивость слова Кракомата. Он действительно сказал то, о чем написано в этой книге. Стук. В центре зала появилось вытянутое лицо худощавого Амона Ра. Связался с главой рода Ижинс. Он тоже подтвердил историю происхождения его рода. Стук. Проекция Ра исчезла. Гаруда продолжил. Таким образом, мы должны учитывать волю предков. Учитывать те решения, что принимали они. В родовой книге, переданной мне господином Кракомотом, упоминалось, что перед тем, как незаконнорожденному, но признанному носителю крови двух осевых кланов пожаловали титул и позволили основать свой род, ему дали благословение трое глав осевых кланов. Три аристократа поручились за него. Думаю, и нам стоит поступить так же. Кто готов благословить Илью на создание своего свободного рода? «Протестую, господин председатель!» — вновь выкрикнул Маттион Визи. «Господин Визи!» — взял слово Ирлион. «При всем уважении, мне кажется, вы переходите границы. К тому же мы пока не приступили к окончательному голосованию», его проекция повернулась к Гаруде. «Господин председатель, я готов поручиться за Илью и дать ему благословение». Стук, как и я, раскатистый бас орка Дурагорна Байкрурора, пронесся по залу. Слишком быстро согласился, да и сидит рядом с Кракокомотом. «Тут все ясно», отметила для себя Махамая. «Кто будет третьим?» спокойно спросил Гаруда, обводя присутствующих взглядом. Ранза вздохнула, приподняла ладонь, чтобы ударить по столу. «Видимо, я», — проворковала появившаяся в центре зала фигура Венеры. «Почему бы не дать юноше шанс?» «Что ж», — вздохнул председатель. Сидящая подле него Махамая видела, что Агни уже устал. «Не будь так много желающих выдать Илье герб, я предлагал бы поступить так, как в этой ситуации поступали наши предки. Однако желающих много. Поэтому я хочу предложить следующее. Пусть незаконнорожденный ребенок Иньяр Лазири и Кизефа Люцифера сам определит свою судьбу. Мы дадим ему право выбора, принять ли герб от какого-то одного главы клана, тем самым создав свой род сразу внутри этого клана, или же принять от председателя Ариапага и создать свободный род. А может быть, создать свободный род, но тут же присягнуть какому-нибудь клану. Я считаю, что это должен выбирать сам Илья. Господин Кракокомат первым предложил позволить Илье создать свободный род. Он же является главой собственного свободного рода. Если он согласен, он мог бы приютить Илью в своем замке на ближайшие, скажем, 5 дней. Стук. Благодарю за доверие, господин председатель. Я согласен. Хорошо. В таком случае желающие пригласить Илью в свой клан могут согласовать с господином Кракомотом график посещения и отправить к Илье своих представителей. Думаю, 5 дней должно хватить. На 6-й день я назначаю точечный совет по этому вопросу. Проведем его здесь, в башне Большого Совета. Приглашаю всех заинтересованных лиц. Можете явиться сами, отправить наследников или стражей. Согласны с моим предложением? Удары о столешницу слились в единый оглушительный хлопок. Гаруда взглянул на результаты голосования. Большинство «за», улыбнулся он. Вопрос закрыт. Да что они творят-то? Рев Владимира Перуна привлек внимание изумленных аристократов к богу. Не может быть, выдохнул Тюрадинсон. Неужели? Стук. Председатель взял слово. Что произошло? Какие-то новости о черной инквизиции? Быстро сориентировался он. Стук. Присутствующие увидели мрачное лицо гроссмейстера. Пока вы решали здесь судьбу одного демона, закончилась война. Над всеми замками подняты белые флаги. Врата открыты. Наши силы идут внутрь. Вряд ли это ловушка. Но, похоже, нас подловили. Глава 21. Приоткрыв завесу, едкий неприятный запах обжег ноздри и ударил прямо в мозг, разгоняя такую приятную, но совершенно бездушную вязкую тьму. Извилины зашевелились. Я подумал, что эта вонь одновременно напоминает аромат грязных носков, пота, уксуса и лука. Та еще дрянь. Я сдавленно захрипел, приподнял веки, увидел свет и какого-то мужика за столом. Странного мужика, древний египтянин, снова закрыл глаза. Да уж, пробуждение крайне отвратное. Все тело ломит, будто меня избивали кувалдами. Что там произошло? Хм, я был заперт в гостевой комнате замка Фостеров. Пару дней провел у них в заточении. Эти сволочи боялись, что я брошусь на помощь своим ребятам. Слышал от служанок, они и Тину заперли по аналогичным причинам. Но что было дальше? Что случилось? Мозг наконец-то соизволил напрячься и предоставить мне запрашиваемые воспоминания. Звуки выстрелов, взрывы, крики, события развивались настолько стремительно, что я даже не знал, кто напал на замок. Я не мог ничего сделать, ни помочь, ни сбежать. А когда комната начала быстро заполняться газом, и вовсе потерял сознание. В ноздри вновь ударил мерзкий запах. Меня чуть не вывернуло, но боль почти полностью отступила. Я распахнул веки и увидел просторный красивый кабинет с высокими потолками, на полках полно книг и свитков, очень много статуй и статуэток шакалов. Я сижу в удобном кресле перед массивным столом. Напротив меня находится, по всей видимости, хозяин кабинета, тот самый древний египтянин, красноглазый красноволосый мужчина в манишке, надетый на голое тело и странном головном уборе. Он с интересом глядит на меня и молчит. Рядом со мной стоит еще один мужчина, тоже напоминающий древнего египтянина. Именно он совал мне под нос зеленую вонючую тряпку. Не очень-то дружелюбное приглашение, господин Сет. Сев поудобнее, я первым нарушил тишину. Смотрел не на хозяина кабинета, а на голограммы планет, полукругом обрамляющие его рабочее место. Они висели в воздухе в полутора метрах над полом. Под каждой светился голубоватый луч проектора, встроенного в пол. Формы и размеры планет были различны. Все вместе это смотрелось довольно красиво и футуристично. Мне тоже захотелось поставить глобусы миров, которые я посетил, в свой пока еще не существующий кабинет. Удивительно, но мои похитители даже не удосужились снять с меня кольцо оруженосец или хоть как-то заблокировать прану. Пытаются показать, что им не нужны такие мелочи, чтобы меня сдержать, ведь что я могу против двоих грандмастеров, а еще намекают на то, что хотят договориться. Неужели Сет вернет мне моих ребят? Интересно, что попросит взамен? Прошу прощения за это, изрек глава клана, воюющего с визиями. Однако иначе нам поговорить не удалось бы. Маттион визии не соглашался на мои предложения, а приглашать вас в гости при господине Кракомате и вашей матушке. Я не знал, насколько вы зависимы от их мнения, так что не стал рисковать и откладывать нашу встречу в долгий ящик. Он говорил откровенно, однако я совершенно не понимал, о чем идет речь. Причем здесь дядя Гена и мама, с ними все в порядке, определенно. Тогда что же, не перестававший внимательно разглядывать мое лицо, Атон Сет криво улыбнулся. Вижу, вы не знаете, что Ариапак велел визию больше не удерживать вас силой. Мне же настоятельно рекомендовали решить с вами вопрос относительно вашего стража и дружинников. В принципе, этим я сейчас и занимаюсь. Что такое Ариапак, я знал лишь из уроков истории. Но не думаю, что Сет говорит об органе власти в древних Афинах. О чем вообще речь? Спросить, чуйка подсказывает, что лучше не надо. Видимо, считает, что не стоит показывать свое невежество осевому аристократу. Глубоко вздохнув, я изобразил спокойствие на лице и медленно кивнул. Благодарю за откровенность. Я не особо зависим от мнения господина Кракомата и моей мамы, как бы я тепло я к ним не относился. Так что ваше нападение на замок Фостеров было напрасным. Пустое, махнул рукой Сет. Мы воюем с их кланом, так что ничего страшного. Пусть почувствуют отчаяние. Мне не понравились его слова, но я не подал виду, только коротко спросил. Скольких вы убили? Красные глаза Атона Сета недобро сверкнули. Никого. Я не был уверен, симпатизируете ли вы Фостеру. Допускал, что хотя вы их пленник, все же испытываете теплые чувства к их дому. Так что мы провели стремительную операцию и достигли поставленной цели прежде, чем основные силы Фостеров и другие члены клана Визии успели среагировать. Я знал, что он не врет, и это меня ужасало. Получается, осевым аристократам не составляет труда вырезать детей, слуг, беременных жен своих врагов и скрыться. И чуйка подсказывает мне, что порой находятся те, кто использует столь грязные методы вместо того, чтобы честно биться на поле боя. Однако, к счастью, провернуть подобную операцию технически довольно сложно, нельзя просто так взять и телепортироваться в чужой замок, нужно искать лазейки. Для сетов такой лазейкой стал предатель, Дадо Фостер. Интересно, сколько Лоренцо потребуется времени, чтобы отсечь возможность фамильяру племянника открывать портал вблизи имения? Почему не сделал раньше? Сомневался? Да. Не успел? Да. Все ясно. Полагаю, теперь все будет иначе, и это тоже правильное утверждение. Не завидую я семье Дадо. Даже если сами они напрямую не причастны к делам сына, его предательство отчасти их вина. Что ж, благодарю за это, отбросив лишние мысли, произнес я. С вашего позволения, господин Сет, давайте перейдем ближе к делу. Что вы хотите от меня в обмен на свободу моего стража, моих дружинников и стражей Тины Фостер? Брови Атона в изумлении подскочили вверх, но бог быстро взял эмоции под контроль. Не собирался включать стражей госпожи Фостер в сделку, произнес он, но я прошу вас это сделать. Вам это ничего не будет стоить, ответил я. Благодаря индивидуальной способности я прекрасно знал, что он согласится. Мы немного поторговались, и Сет сдался. Хорошо, я сделаю это, как только вы поможете мне. От господина Дадо Фостера я слышал, что вы можете выбирать правильный путь. Благодаря нашей беседе я хорошенько в этом убедился. Собственно, это умение вам и потребуется. Идемте. На несколько секунд я задумался. Не спрашивал, что с моими товарищами. Сеты присылали Фостерам видео, на котором пленники скучали в просторных покоях с несколькими спальнями. Благодаря чуйке я знал, так все и есть. Волновало другое, неизвестность. Моя способность как-то неуверенно подталкивала вперед, и эта неуверенность меня нервировала. Однако определенно отказать будет неправильным выбором. Потратив немного праны, я пришел к выводу, что меня не убьют. Может быть, даже отпустят, а вот моих ребят. Почему мне ничего не грозит? Сет опасается мести за мою жизнь. Однако за моих дружинников, кроме меня самого, ему никто мстить не будет. Ну а я не страшен. Идем, кивнул я, поднимаясь на ноги. Боль, которая разбивала тело после паралитического газа, полностью пропала. Однако я все еще чувствовал усталость после последнего боя с Ильдергами на Адритоне, даже несмотря на усилия, которые прикладывал целитель Фостеров. Атон Сет неторопливо поднялся на ноги, и рядом с ним материализовался крупный черный шакал с короткой шерстью. Зверь тявкнул, и прямо в центре кабинета открылся портал. Египтянин, который совал мне под нос вонючую тряпицу, взял меня под локоток и подошел к вязкому серебристому овалу. Мужчина до сих пор не проронил ни слова. Нас так и не представили, но и без того я узнал, что он – страж Атона, к тому же его родственник. Какой именно, для меня осталось загадкой. Это не особо важная информация, чтобы тратить на ее добычу прану. Первым в портал ступил глава рода, а затем одновременно мы. Практически мгновенный перенос сквозь миры, и... Кха! Я закашлялся. Неожиданно стало тяжело дышать. Но только одному мне, мои спутники с интересом смотрели, как я кашляю, согнувшись в три погибели. К счастью, я быстро смог избавиться от проблемы, вложив в легкие прану. Не берусь рассуждать, как именно это помогло, главное, результат был.